Глава 11. Стражи неба. Кинозал находился через два вагона от того, где ехали Виктор с Альтеншлоссером. Это был длинный зал, высотой в оба этажа вагона, стены и потолок которого также отделаны были деревянными панелями. Кресла были мягкими и обиты бархатом. С обоих сторон шли два прохода, отделенные рядами тонких колонн, а поверху у потолка тянулся ряд окон, закрываемых механическими шторами. Погас свет, и сразу же, без выпуска кинохроники, начался фильм. С первых минут Виктор понял, что «Стражи неба» по сюжету почти то же самое, что и «Звездный десант» в его реальности. Творение киностудии «Уфа» пронизывал культ милитаризма. Человечество будущего было превращено в большой военный лагерь и управлялось военными. Герои произносили высокопарные слова о том, что такое гражданин и гражданство. Из них сделали солдаты, они ожесточенно сражались с гигантскими омерзительными жуками на какой-то планете, рельеф и природа которой напоминали Ближний Восток. Правда, вместо компьютерной анимации была кукольная мультипликация и механические куклы. Земные здания были не футуристического стиля, а какая-то смесь барокко с конструктивизмом, а прикид героев был слизан с формы СС. До Виктора наконец дошло, что загадочный, знаменитый Гейнлейн – это никто иной, как Роберт Хайнлайн, каким-то образом оказавшимся популярным в Рейхе. Масштабность съемок потрясала ничуть не меньше, чем в современной версии. Были воспроизведены практически все спецэффекты, различаясь в основном в мелочах. Например, боевые корабли землян были сделаны в виде летающих тарелок, причем показаны явно не комбинированными съемками. Виктор вспомнил, что в его реальности книга Хайнлайна вышла в 59 году. Здесь, очевидно, творческий замысел созрел намного раньше. Несмотря на захватывающую напряженность действия, мозг на этой картине отдыхал, и Виктор, глядя на страшные членистые конечности, раздирающие бедных героев, выжившие из которых, в свою очередь, жгли и разносили монстров, о, эти любимые компьютерные стрелялки, попытался проанализировать то, что ему рассказал Альтеншлоссер. А не сказал он, по сути, ничего нового. Рейх был роскошной казармой, где ничтожное положение обывателя компенсировалось потребительскими цацками. Автомобиль каждому, клевые прикиды, парикмахерши и косметика бабам, чтобы нравиться мужикам, работягам курорты на море, все это как-то сглаживает. Ну и чем это отличается от социализма, который строит Берия? Пожалуй, по крайней мере, одним. И Бериевском СССР для Виктора было просто фантастический простор для творчества и реализации идей. Но в материальном плане он мог рассчитывать на жизнь хоть и комфортную, но без излишеств. А здесь перед ним развертывался рай для халявщика, но только если не высовываться. Короче, не выбор – блистать умом или блистать шмотками. Ну, Рейх создали сравнительно недавно, по сравнению с существованием Российской империи. Так что разные народы еще пока новой исторической общности не образовали. Как же они их интегрируют? От тотального истребления вроде как отказались. История, оказывается, не идет по экстраполярным сценариям, которые так любят авторы антиутопий. Ладно, Дитрих расскажет. Он сам в агитпропа навивается. На экране продолжались героические разборки с тараканами, которые перли изо всех щелей несчастной планеты. Ага, мозг захватили в виде слизняка. Ну точно, Хайнлайн. Пацаны в предыдущем ряду через пару кресел просто пожирали глазами экран. Женщины, конечно, с белокурыми локонами и безукоризненной красоты. Ну ладно, с фильмом все ясно. Посмотрим, что у нас с Альтеншлоссером. Дитрих играет такого рубаху парня, который в школе молел от ножек Марики Рек в «Хеллоу, Жанин», и которого потом забрали в «Панцерваффе» совмещать приятное с полезным. А потом этот парень нечаянно раскрыл коварный заговор и с тех пор в СС. По-моему, он переигрывает. Хотя перед кем тут играть? Я для него лох. Профессор Плейшнер, только без лысины. Вот и ладненько. Не будем его разубеждать. Кино завершилось сценой грандиозного парада звездных эсэсовцев перед фюрером, вставка кинохроники, с эффектным пролетом над трибунами летающих тарелок. Тарелки были вновь натуральными, причем сняты, похоже, на натуральном параде, хотя из всего увиденного и услышанного здесь можно было предположить, что дальше парадов они не пошли. Зажегся свет. Виктор с Дитрихом направились в свое купе. Ну как впечатление? Американцы в последние годы снимали нечто похожее, но для 50-х, конечно, потрясающая техника съемок. Кстати, о технике. Билеты на этот гигантский поезд очень дорогие. Простой рабочий может ездить на такой роскоши? Да, государство компенсирует большую часть стоимости билетов, чтобы сверхпоезд был доступен простым рабочим. Правда, это делается для более скромных двухместных купе, но каждый немец должен иметь возможность, проехав на этом поезде, ощутить величие нации. Такая гигантская дорога только для пропаганды величия нации? Удивился Виктор, подозревая, что после титанического здания конторы по надзору за культурой и обсерваторией, которая должна сокращать число помешанных, это уже вопрос риторический. Дитрих снисходительно улыбнулся. Но об этом на ходу не скажешь. Как вы смотрите, Виктор, если мы сейчас закажем в купе, как у вас говорят, по пивку, и обсудим спокойно этот вопрос, а потом пойдем обедать? Небольшое нарушение диеты в такой командировке не повредит. В купе Виктора Дитрих пощелкал переключателем поездной трансляции, выбирая подходящую программу, и настроил кондиционер-вентилятор, чтобы он подавал свежий воздух снаружи. Из динамика весело зачирикала Розетта Серана в магнитозаписи. За окном пролетали пейзажи нарождающейся весны. В дверь постучали. Стюарт занес на подносе бокалы с темным пивом. В воздухе витала атмосфера легкой беспечности. Это из западной богемии, Пильзен. Да, действительно неплохо. Теперь можно и о роли величия нации, так? Да, под пиво философия идет гораздо лучше. Философия, философия рознь. Маркс как-то сказал, что бытие определяет сознание, брезгливо произнес Альтеншлоссер. Это еврейская философия, мышление ростовщиков, коррупционеров, жалких, угодливых ничтожеств. Мы провозгласили новую философию. Сознание определяет бытие. Сознание нации определяет бытие нации. Нация, которая осознала свое высокое предначертание и исполненное достоинство, возвысится над миром. Нации, которые упиваются перемыванием собственных пороков, которые наслаждаются чувством собственной беспомощности, будут влачить жалкое существование. Вымрут и станут удобрением тучных полей высокой нации. Тот же закон действует и для каждого индивида. Селекция по форме черепа? Я понимаю, Виктор, что вы помните тот грубый расизм, который захлестывал наше движение. Но кто не прошел через болезни экстремизма? Большевики тоже расстреливали буржуев, католики вырезали гугенотов, во время крещения Руси уничтожались языческие храмы, в США было расовое рабство и полный геноцид индейцев. У нас сейчас Уфа снимает свои вестерны, где индейцев показывают гордой нацией, уничтожаемой торгашами. Так вот, Виктор, грубый расизм у нас осужден фюрером. Мы сами признали эту ошибку и публично ее осудили. Виктору показалось, что он слышит в этих тезисах что-то знакомое. Ах да, фильмы с положительными индейцами снимала Дефа, которая, собственно, во время Рейха и была Уфа. Так вот, продолжал Альтеншлоссер, поскольку сознание определяет бытие, то теперь мы делим всех людей не по материальным признакам, а по их взглядам на цель жизни. И это совсем не сложно. Первый класс людей – это люди, которые используют данную им природой в процессе эволюции способность подавлять животные инстинкты. Люди, которые служат великой идее, нации, рейху, фюреру, ради которых они готовы жить и умереть. Их мы называем граждане. Второй класс – обыватели, и их цель та же, что и у всех животных – воспроизводство рода. У них нет собственных великих целей, и они всегда находятся под внешним влиянием. Закон обывателя – быть как все. Если все подавляют свои животные инстинкты, то они на это идут. Если все служат великой идее, нации, фюреру, то и обыватель способен служить великой идее, нации, рейху и фюреру. Таких мы и называем полуграждане. Те, кто способен быть гражданами только в едином строю. И, наконец, третий класс – не граждане. Цель жизни не граждан – удовлетворение животных инстинктов. Если животные удовлетворяют свои инстинкты настолько, насколько это требует выживания вида, то не граждане удовлетворяют инстинкты ради самого процесса удовлетворения. Они спариваются ради спаривания, а не чтобы иметь детей. Они обогащаются ради обогащения. Им важно отхватить больше от общего пирога, даже если остальные умрут с голоду. Честный труд они ненавидят и презирают. Высшее их счастье – нажиться за счет других. Ради своей жизни они готовы убить кого угодно. Раньше все свойства неграждан приписывались евреям и еврейскому влиянию. Но сегодня мы отвергаем эту расовую зашоренность. Гражданином может быть каждый, если выберет достойную цель жизни. Теперь, Виктор, вы понимаете великий смысл стражей неба? Да уж, сказал себе Виктор. Нацизм мутирует покруче вируса гриппа и каждый год требует все новые и новые вакцины. Изменился в этой реальности СССР, избавился, по крайней мере, от части глупостей, что натворили в этот период нашей истории. И нацизм тут же бросился по его следам подкрашиваться и приспосабливаться. Содрали у СССР, ну все. Красное знамя сперли и налепили на него свастику. Раскрученный бренд «Социализм» содрали, прилепили к своему, как к дешевой китайской подделке под известную фирму. Песни революционные сперли и приделали свои немецкие слова. И эту идею насчет трех социальных типов тоже, небось, сперли у кого-то, кто мечтал о великом братстве людей, преодолевших низменные инстинкты. Сперли, вывернули наизнанку, заточили под нужды верности вождям и оболванивание доверчивых буратин, выстроенных в шеренги и колонны. Вообще, громить тех, кто стремится паразитировать, какая прекрасная идея. И как легко ее обернуть для защиты тех, кто паразитирует. Как легко магнатам, тратящим астрономические доходы на виллы, выставить виновниками всеобщей бедности каких-нибудь Акакиев Акакиевичей в драных шинельках или ученых, или конструкторов. С чего начиналась реформа? С той же самой идеи Рейха, с борьбы с номенклатурной роскошью. Окончилась в 90-х разгулом простой, непристойной роскоши на фоне тотальной бедности большинства. Интересно, Дитрих, а меня вы в какой класс запишете? Вы? Вы, Виктор, потенциальный гражданин, из которого ваше общество будущего всеми силами постаралось сделать обывателя. По счастью, не окончательно. Ну, а теперь, полагаю, неплохо и пообедать.